сфинкс без загадки. Я знаю, а все-таки хочу разгадать, понять. Вот гадалки предсказывают, открывают будущее. Я бы пошел к гадалке, я бы пошел к 10 гадалкам, если бы они вместо будущего открывали прошлое, объясняли, что, зачем и почему было». Он продолжает уже мечтательно. «Ах, если бы можно было приказать прошлому...» Помните Али-Баба и 40 разбойников? «Сезам, отворись, и прошлое отворилось бы и впустило меня в себя. Но прошлое заперто на 33 поворота, и ключ брошен на дно моря». Он вздыхает и задумывается. И вдруг, изогнувшись, поднимает с земли камушек, кладет его на ладонь и, раздув щеки, старательно дует на него. Я смотрю на него с удивлением. Он поворачивается ко мне и, застенчиво улыбаясь, объясняет. «Мне в детстве всегда казалось, что можно оживить камушек, если долго на него дуть, вдохнуть в него жизнь». И камушек вдруг начнет шевелиться, станет жуком и улетит, или червяком и уползет. А вам разве не казалось? Я не успеваю ответить, что нет, не казалось. Он уже продолжает. Как давно и как недавно все это было, детство, молодость. Я теперь на вид старик, седой, лысый в 40 лет. Мне на днях в трамвае какой-то бородатый рабочий место уступил. «Садись, отец». Хорошо еще, что не садись, дед. Я поблагодарил, но вылез на следующей станции, хотя мне надо было далеко ехать. От обиды. И с тех пор не пользуюсь трамваями. Он проводит рукой по лбу. Какой вздор! Какая чушь! Что пройдет, то будет мило. Если б можно было и не помнить, забыть. Теперь все совсем другое. Я люблю Асю. Невыразимо люблю. Она нежная, легкая, прелестная. Ася Тургенева, тучка золотая, так ее звали в Москве. Она чудная. Она в Дорнахе у доктора Штейнера. Она ждет меня, ждет, хотя и не пишет. А может быть и пишет, но письма перехватывают, крадут. Всюду враги, шпионы. Он испуганно оглядывается. А здесь за деревьями никто не прячется, не следит за мной. «Вы уверены? И за статуей никто не подслушивает?» «Ведь они выслеживают меня, ходят за мной по пятам. Они хотят помешать мне вернуться к Асе, а я тоскую о ней. Она все, что у меня осталось. Это я о ней. Мой вешний свет, мой светлый цвет. Я полон тобой, тобой, судьбой». И вдруг, будто снова дернув себя за невидимую ниточку, дерг-передерг, весь превращается в движение и звукословие. Это я о ней, Асе. Я тоскую, мечтаю о ней, а думаю и говорю о Любови Дмитриевне. Не дико ли? Ведь от нее прежней ничего, решительно ничего не осталось. Ее узнать нельзя. Прекрасная дама, дева радужных высот. Я ее на прошлой неделе встретил. На офицерской. Несет кошелку с картошкой, ступает тяжело пудовыми ногами, и что-то в ней грубое, почти мужское появилось. Я распластался на стене дома, будто сам себя распял, пропуская ее. Она взглянула на меня незрячим взглядом и прошла, не узнала меня. А я все глядел ей вслед, помните, у Анинского. Господи, а я не знал, до чего она прекрасна. Но от этого ничего не изменилось, мне не стало легче. Пауза, вздох. А он, Саша, он все так же прекрасен, или нет, иначе, трагически прекрасен. Он измучен еще сильнее, чем я измучен. И как странно, мы живем в одном городе, мы часто встречаемся то в Доме искусств, то во всемирной литературе, на Маховой. «Здороваемся! Здравствуй, Саша! Здравствуй, Боря! Рукопожатие!» И все. Ни разу за все это время не разговаривали. Почему? Недоумение в голосе, недоумение в глазах. Почему? Ведь мы были друзьями, и мы все друг другу простили, все. Так почему? Почему? Он вдруг вскакивает, хватает меня за руку,